Глава 7. В неподходящее время, в неподходящем месте. Восьмой день месяца Мишамонт, 352 год после катаклизма. Остаток дня Рейстен провел в башне, занимаясь уборкой. Он переходил из комнаты в комнату, поднимая опрокинутую мебель, собирая щепки расколотых нетерпеливыми драконидами дверей и наводил везде порядок. Черные мантии еще долго пили пиво и ругались, потом съели ужин, который приготовил Рейстлин, поругались еще немного и отправились спать. Уже наступила глубокая ночь, когда маг закрыл за собой входную дверь с одинокой нарисованной руной, которую наверняка легко мог обезвредить говорящий попугай. Рейстлин смертельно устал за этот длинный день, но он знал, что заснуть не удастся, пока мысли и чувства пребывают в смятении. Больше всего ему не нравилось лежать на спине и бесконечно смотреть в темноту. Он подумал, что может навестить Снегла и постараться вернуть свой кинжал. Тот силак явно не станет бить баклуши, когда дело касается звонкой стали. Потом Рейстлин обдумал возможность заглянуть к Эланте, оказавшись рядом с ее квартирой. Ему хотелось узнать побольше о скрытом свете, а чародейка, казалось, знала в Нераке все и держала пальцы на пульсе всех важнейших событий. Но разговор с ней будет слишком опасным. Очень уж легко у Эланты получается угадывать его мысли. Рейстлин опасался, что она может догадаться о слишком многом. Эта женщина – настоящая загадка. Каковы ее интересы? Кому она служит? Такхизис, Ариакасу или Китиаре? Иоланта не так уж много говорила о Кит, но Рейстлин каждый раз слышал в ее голосе теплые нотки, когда ведьма упоминала его сестру. «Учитывая тот факт, что Иоланта очень похожа на меня, – решил Рейстлин, – скорее всего, ее цели совпадают с моими. А значит, доверять ей нельзя». Он подошел к белым вратам. В этот поздний час очередь на вход была короткой, но Рейстлину все равно пришлось ждать, пока солдаты закончат флиртовать с официанткой из разбитого щита, которая принесла им кувшин холодного эля. Рейстлин счел этот поступок Талента Орина весьма разумным. Пусть стражи всегда будут счастливыми. Эль стоит недорого, а вот доброе отношение стражников гораздо ценнее. Уже много раз Рейстлин проходил через белые врата, но так толком никто и не взглянул на его пропуск. Теперь маг даже и не думал о проверках. Как и говорила Эланта, стража относилась к работе спустя рукава. Всего однажды он видел, как в город не пустили какого-то кендера, да и то лишь потому, что стражники оказались необычно трезвыми. Двинувшись дальше, Рейстлин ускорил шаг, направляясь к цели. Он был настороже и зорко поглядывал кругом. Рука ласкала розовые лепестки в кармане, а в уме юноши постоянно вертелись слова усыпляющего заклятия. Но все обошлось благополучно, и Рейстлин добрался до ряда магов без приключений. Улица была почти полностью погружена во мрак, и только из окон магазинчика Снегла падал свет. В комнатах Иоланты было темно. Рейстлин зашел внутрь лавки, чистый и уютный, освещенный с умом подвешенными фонарями. За прилавком на табурете сидел Снегл и потягивал тербианский чай. Рейстлин помнил, как с ним общалась Иоланта во время их совместного посещения. «Ты не увидишь посохов, прислоненных к стенам, не почувствуешь запахов микстур из незакрытых склянок. В этом городе, по вполне понятным причинам, никто ничего не выставляет на показ», — говорила ведьма. «Весь товар Снегл хранит в закрытых коробках и банках с надписями, которые лежат на стеллажах позади длинного прилавка. Доступ туда закрыт для всех клиентов. Последнего парня, который попытался туда залезть, после собирали с полугубкой. Ты просто говоришь Снеглу, что тебе нужно, и он сам все принесет». Снегл без зуба улыбнулся посетителю. «А, господин Маджери, разыскиваешь свежую паутину? У меня есть прекрасные тенета, получил только сегодня. От пауков, выращенных темными гномами Тарбардина. Эти пауки страшно плодовитые. У них выходит паутина самого высшего сорта». «Нет, спасибо», — сказал Рейстлин. «Мне нужен кинжал. Возможно, его тебе продал сегодня Сивак, командир храмовой стражи». «Командир Слит», — важно кивнул Снегл. «Я его прекрасно знаю, один из моих лучших клиентов. Он недавно в городе, но уже произвел самые благоприятные впечатления. Да, он был сегодня и как раз занес кинжальчик. Прекрасное качество. Некогда принадлежал самому Магиусу. Идет в комплекте с кожаным ремешком, с помощью которого ты можешь закрепить его...» «Я знаю», — сухо сказал Рейстлин. «Раньше это был мой кинжал». «Ох уж этот Слит», — захихикал Снегл. «Далеко пойдет. Полагаю, ты хочешь вернуть свою собственность. Но чтобы быть уверенным, не мог бы ты его описать?» Какие-нибудь особые приметы?» Рейслин терпеливо описал кинжал, не забыв упомянуть маленькую зарубку на лезвии. «Появилась не иначе во время смелой авантюры?» — с интересом спросил Снегл. «Дрался с троллем? Или с гоблинами?» «Нет», — улыбнулся Рейслин, вспомнив тот случай. «Мы с братом играли в ножички и...» Он замолчал. Ему не хотелось говорить о Карамоне. Чуть помедлив, Рейслин начал описывать кожаные ножны, которые Флинт когда-то переделал под тонкую руку мага. Снегл поднялся с табурета и, сходив за одной из коробок, положил ее на прилавок. Сняв крышку, он продемонстрировал несколько клинков. Рейслин уже собрался забрать свое оружие, когда Снегл ловко перехватил его руку. «Если это твой кинжал, господин, я буду рад вернуть его тебе за 5 стальных монет». «5 монет?» — у Рейслина перехватило дыхание. «Мне сообщили, что клинок принадлежал самому Магиусу», — торжественно сказал Снегл. «Так же, как и 5000 других кинжалов по всему Ансалону», — усмехнулся маг. Снегл пожал плечами и, положив клинок обратно, закрыл коробку. «Позволь предложить тебе кое-что другое», — подумав, произнес Рейстлин. «У меня нет денег, но ты, как я понимаю, продаешь различные зелья. А я много лет варил разные снадобья, и у меня приличный опыт». «Ну что ж, принеси мне одно из них для испытания, господин. Если оно будет так же хорошо, как ты говоришь, мы заключим сделку». Рейслин молча кивнул и вышел наружу, думая немедленно отправиться в разбитый щит. Разговор со Снеглом сослужил хорошую службу. Он утомился настолько, что непременно сразу заснет. Когда Рейслин, вновь направляясь к Белым Вратам, вышел на дорогу королевы, то заметил 3 мужчин в мантиях жрецов. Они двигались в ряд, рука об руку, и были заняты оживленной беседой. Судя по громким голосам и нечленораздельным выкрикам, они тоже направлялись в разбитый щит. 2 из них несли фонари, в свете которых Рейслин узнал бульдожье лицо и могучие руки арбитра. Палач говорил больше всех, пьяно похваляясь ужасными пытками и рассказывая детали мучений одной из своих жертв. Остальные подобострастно слушали, льстиво смеясь над каждым упоминанием свиста плети или скрипа винта дыбы. Троица медленно, но неуклонно приближалась к Рейслину. Маг прекрасно понимал, что ему следует во что бы то ни стало избежать столкновения. Даже пьяный арбитр был очень опасным противником. Рейслину стоило тут же отступить назад или перейти на другую сторону улицы, но чем больше он смотрел на арбитра, тем громче в ушах звучали крики пытаемых жертв, разжигая пламя гнева. Рейслин всегда ненавидел тех, кто любил издеваться над другими, возможно, из-за того, что и сам часто становился жертвой таких людей. Впрочем, понятие «издеваться» по отношению к арбитру было чрезмерно мягким. Рейслин замер посреди тротуара. Арбитры и его друзья приближались, но были слишком пьяны, чтобы заметить мага, или же рассчитывали, что незнакомец сам уберется с дороги. Рейслин не сдвинулся с места ни на шаг. Троица должна была или остановиться, или сбить его с ног. Наконец арбитр заметил мага. 2 его прихлебателей в замешательстве остановились. «Прочь с дороги, ублюдок! Дай пройти!» — хрипло прокаркал арбитр. Рейслин склонил голову в капюшоне. «Если вы трое посторонитесь, господа, я смогу двигаться дальше». «Ты еще смеешь просить нас уступить?» — заорал один из несших фонарь жрецов. «Да ты хоть знаешь, кто мы!» «Мне абсолютно все равно», — спокойно сказал Рейслин. «Знакомый голос. Я уже встречал этого дерьмоеда раньше», — прорычал арбитр. «А ну, посветите мне, я его рассмотрю поближе». Внезапно глаза арбитра выпучились, а тело выгнулось дугой, так что затрещала мантия. Он захрипел, потом завыл в агонии и повалился прямо в подставленные руки прихвостней. Они не сумели его удержать, и тело палача рухнуло на землю. Изо рта хлынула кровь. Свет фонарей блеснул на ручке мясницкого тесака, торчащего из спины арбитра. Краем глаза Рейслин заметил закутанную в черную фигуру, которая исчезала за ближайшим углом. Оба жреца потрясенно смотрели на распростертое тело, выпитый эль мутил их рассудок. Рейслин был ошеломлен не меньше, чем жрецы, однако он пришел в себя гораздо быстрее, присел рядом с телом и попытался нащупать пульс на бычьей шее, хотя и так уже было понятно, что человек мертв. Внезапно один из жрецов тонко завизжал. «Ты!» — он указывал пальцем на Рейслина. «Ты виновен в его смерти!» Он взмахнул фонарем, собираясь обрушить его на низко склоненную голову мага. Второй жрец уже начал созывать стражу. «Убийство! Помогите! «Убийцы! Убийство!»